Да и корабль как-то тяжело шел по волнам, не чета моему кораблю, плавно разбивающему все встречные волны. Видимо, груза там немало, а значит и навар с последующей продажи в потенциале должен быть немалый. Но свои мысли я не стал озвучивать, а лишь передал свой бинокль Агни, после чего, дав ему осмотреть возможную цель, спросил: «Агни, твои мысли?» После короткого осмотра, он выдал куда больше умных мыслей, чем мог бы я. «Это малый галеон, судя по курсу, похоже, что плывет из Сан-Доминго в Ново-Гренаду. Загружен по полной, вероятно, вином, кофе, какао, сахаром, табаком, хлопком. Сладкая цель, будь у нас полная команда, то это был бы жирный куш, а так опасно лезть на него. Вот это опытный пират, сразу прикинул не только количество навара, но и какого именно, быстро разобравшись, откуда и куда плывет корабль. И это, как я понимаю, без озвучивания многих элементарных вещей, которые для него и остальной команды являются само собой разумеющимся. Команда в это время выжидающе на меня взглянула, будто спрашивая, какой будет следующий мой приказ. Атакуем или игнорируем? Над этим вопросом я тоже крепко задумался, начав прикидывать плюсы и минусы от данной затеи. Сейчас моя главная цель – получение ацтекского клада. Впрочем, я не думаю, что это будет легко. Скорее всего, мне еще придется побороться с парой пиратских команд по пути к заветному бессмертию, если не на жизнь, то на смерть точно. И биться я буду с людьми, которые в бизнесе по убийству себе подобных намного находятся дольше и намного искуснее в этом, чем я. А тут такой шанс получить неоценимый опыт в почти полевых условиях. Да и если я вздумал со всем упорством сражаться против бессмертной нежити, то разве я могу трястись перед какой-то чертовой торговой колымагой, что еле плетется? Агни, право на борт, приготовить орудие к бою, начал я раздавать команды, тем самым ответил на висевший в воздухе вопрос. Да, мы атакуем, парни. Команда предвкушающе оскалилась, а Агни побежал за штурвал и начал разворот корабля, выводя его прямо на перехват торговца. Остальная команда разбежалась, начав готовить пушки к бою, чистить стволы, засыпать порох, забрасывать ядра и прочее. А командовать кораблем довольно легко, когда работаешь с замотивированными профессионалами своего дела. Удивился я и не спеша подошел к Игни, следившему за подготовкой пушек. «Игни, какая у вас была тактика при столкновении с подобными кораблями?» — спросил я своего второго помощника, который внешне не сильно отличался от брата, а вот характером очень, собственно, так я и их различал. Агни был неким экстравертом, горящим чем-либо заняться и поговорить, в то время как Игни был его полной противоположностью. Молчаливый, нелюдимый, но весьма толковый подчиненный, что он еще раз подтвердил, поняв, что я имею под своим вопросом. «Капитан, обычно, мы выходим параллельно друг к другу и начинаем палить, чем можем, а потом, если нет никаких сюрпризов, то идем на абордаж, а там как пойдет. Часто предлагаем членам экипажа и пассажирам сдаваться. Если они соглашаются, то просто забираем все, что можем. Выгребаем не только товар, но и оружие, пушки, порох, если позволяют условия, то и корабль реквизируем со всем оставшимся имуществом, а сдавшихся обычно высаживаем на каком-нибудь острове. Бывает и по-другому, когда они отказываются, тогда мы атакуем их, убивая всех до последнего, никого не оставляя в живых, так сказать, в назидание остальным». Растолковал он по полочкам для меня так называемую политику пиратов и их способ ведения агрессивных переговоров. «Ну, а что, сурово, но эффективно, и часто сдаются?» — поинтересовался я, надеясь на положительный ответ. «Лишь каждый пятый корабль, остальные бьются до последнего». На это я разочарованно цокнул. «Не самая хорошая статистика для пиратов. Каждый пятый корабль они берут без боя насмерть, а в остальных четырех случаях бьются до последнего, отчего шансы сдохнуть растут в прогрессивной шкале даже у капитана. Как говорится, пуля, дура, а ядро вообще кобздец». «Понятно, пойду и я подготовлюсь», — кивнув я ему, и направился к себе в каюту, чтобы самому подготовиться к битве, пока есть время. Пока шел, в голову пришла смешная аналогия из прошлого мира по поводу статистики сдающихся пиратам торговцев. «Купи 4 шаурмы и 5 тебе в подарок». Забравшись в уже ставшую привычной для меня каюту, я тут же начал скидывать с себя одежду, принесенную еще из моего родного мира. Да, они удобные и хорошо продуваемые, но никак не предназначены для битвы, кроме разве что нижнего белья, От него я еще не был морально готов отказаться в пользу местных панталонов. Открыв сундук с одеждой еще прошлого капитана, я быстро начал на себя напяливать стандартную одежку пирата, благо размеры у нас были схожими. Длинная белая рубашка, широкие штаны, добротные сапоги, камзол, под который я надел главную личную защиту 21 века, и это я не про презерватив, а про бронежилет. Да, оказывается, и такое завалялось в моем сундуке сокровищ. Капитанская шляпа, начал я разглядывать шляпу непривычной для меня формы, треугольной, ну почему бы и нет, и аккуратно надел ее на себя. Если уж назвался капитаном, то надо соответствовать. Ой, да я горяч, как никогда. Оценил я свой прикид, разглядывая себя в старом зеркале, видимо еще заставшим доколониальную эпоху и успевшим порядком выцвести. Но недолго я собой любовался, ведь прекрасно отдавал себе отчет, что времени на подготовку было немного. Впрочем, мне больше и не потребовалось. Захватив один револьвер себе за пояс, а в руки взяв дробовик, я двинулся на палубу. Стоило мне выйти и посмотреть за борт, чтобы оглядеться в поисках корабля-торговцев, как я быстро его нашел. Расстояние между нами быстро сокращалось, позволяя хорошенько разглядеть фигурки бегающих по палубе торговца-моряков. «Мы приближаемся, капитан», — отчитался Агни, увидев, как я подошел к нему. «Я вижу», — кивнул я и, закинув дробовик себе на плечо, побрел вниз с капитанского мостика, на ходу сделав глубокий вдох и выдох, тем самым повторяю свой маленький ритуал, и одновременно давая телу команду разогнаться до максимума. Сейчас из моего тела я должен выжать максимум ресурсов, от этого будет зависеть, переживу этот бой или нет. Игни, орудия и абордажные веревки готовы? Подошел я ко второму брату, на что он просто кивнул, не отводя своего внимательного взгляда от корабля противника, к которому мы приблизились уже почти впритык, по морским меркам, разумеется, и теперь невооруженным глазом могли увидеть снующих туда-сюда моряков, готовых дать нам отчаянный отпор. «Отлично», — кивнул я, и вдруг вспомнил об одном моменте, который с радостью пропустил, но тут же взял себя в руки. «С меня же не убудет, а на бой повлиять может существенно». Развернувшись к напряженной команде, я кротким криком привлек к себе их внимание. «Эй, ублюдки!» Все тут же устремили на меня свои любопытные взгляды, без какого-либо негатива. Ну да все уже привыкли, что я обливаю и всех словесными помоями, но это так любя. Я не буду вам мозги парить высокопарными речами, обещаниями или прочей словесной херней, просто знайте, каждому, кто переживет этот бой, я буду должен бутылку рома. И не говоря ни слова больше, поворачиваюсь в сторону противников, не видя ставших куда более довольные оскалы членов моей команды. Корабли начали выравниваться. Члены команд обоих кораблей начали, как мимически, так и словесно издеваться и оскорблять друг друга, желая подорвать мораль своих противников. Моряки и пираты покрепче хватались за пушки и мушкеты, но ни один не нажимал на курок, все словно ждали лишь одного сигнала к началу битвы. Заметив, что корабли вот-вот поравняются, я с широким оскалом крикнул: «Огонь!» Глава 6. Адреналиновый маньяк. Огонь. Бах, бах, бах. С двух кораблей одновременно, словно лишь ждали моей команды, загрохотали пушки. Ядра с оглушительным свистом пролетали короткое расстояние, после чего образовывали дыры в кораблях, сносили и ломали кости неудачникам, которым посчастливилось оказаться на их пути. Вслед за артиллерией, когда наши судна еще немного сблизились, хлынули разрозненные выстрелы из пистолей, мушкетов и прочего добра, которое только могло заваляться у лихих рассекателей морей. Палубы обоих судов уже в первые секунды боя обзавелись многочисленными дырами и вмятинами, их оросило кровью, а шум только начавшегося боя огласили крики боли раненых и целые облака дымного пороха. Наблюдая за творящейся мясорубкой, я почувствовал, как по всему моему телу проходит ставший привычным холодок. В висках ритмично застучал адреналин, а на лицо сама собой вылезла широкая ухмылка. Да только ради этого ощущения, которое было слаще многих наркотиков, я был готов раньше на немыслимые и опасные подвиги, и нынешняя ситуация на самом деле мало чем отличалась от тех, разве что была более кровавая и жестокая по своей натуре. Телетелебом, пригнувшись за бортиком капитанского мостика, я навел ствол дробовика на противников, не спеша, давая себе пару секунд, чтобы аккуратно прицелиться. «Закрой глаза скорее!» Бам! На груди одного из смельчаков, заряжавшего пушку, расцвела кровавая роза, отчего он тут же осел, привалившись у орудия. Кто-то ходит за окном, напевая песенку. Я немного сместился и начал целиться во второго матроса. Он, увидев смерть товарища, шустро спрятался за бочкой с порохом, зря, и стучится в дверь. Бах, бум. Куда более сильный взрыв заставил на секунду замереть обе команды и бросить взгляд в сторону, где он произошел. Увиденное сильно подняло дух моей команды, заставив их лихо рассмеяться и продолжить палить по своим противникам, чего не скажешь о команде торговца, осознавшей нанесенный их стороне ущерб. Отдельный участок бортика их корабля обхватил огненный цветок, выведя в одночасье две бортовые пушки из 8 телетелебом. Дуло моего ствола двинулось в поисках новой цели, и она не заставила себя ждать. «Ты слышишь? Кто-то рядом. Бам!» Мужчина, хотевший забросить на нашу палубу гранату, был остановлен на полпути пулей, которая словно удар боксера тяжеловеса опрокинула его на спину. Зажженная граната выпала из его вмиг ослабевших рук и покатилась по палубе, прерван на полпути. Бах! И взорвавшись, унесла жизни сразу троих моряков. Притаился за углом. Мой дробовик превратилась в настоящее орудие казни. Один за другим оказавшиеся у меня на мушке противники падали, словно куклы с обрезанными нитями, и пронзает взглядом. Вот моя рука в очередной раз навелась на отчаянно отстреливающегося мужчину. Его дорогой наряд и роскошная шляпа уже давно привлекли мое внимание, но я отложил самое сладкое напоследок. Телетелебум, бах, и, судя по всему, капитан противников заваливается назад с дальнейшим путешествием на самые нижние уровни ада. Игни, на абордаж. Отложив дробовик, я забираю у своего второго помощника веревку и топор, после чего с несколькими смельчаками прыгаю за борт, несясь в направлении непрерывающихся, но уже достаточно редких выстрелов. Уа-а! Тарзанкой проносясь с корабля на корабль, я тут же врываюсь в бой. Абордажным топором неумело, но с неведомым энтузиазмом, парирую выставленную в мою сторону саблю и последующим ударом ноги сбиваю противника с ног, чтобы в конце запустить в него этот же топор. Не обращая внимания на труп, я ухожу в перекат, уклоняясь от выстрелов. В процессе ловко выхватываю заныканный за пояс револьвер, который тут же использую по назначению. Бах, бах, бах. Три выстрела и три новых тела. Оглянувшись, я замечаю, как с каждой секундой число противников становится все меньше, а моих людей на этой стороне боя больше. Артиллерия противника быстро была подавлена, а наша прекратила свою атаку, разумно не желая убивать своих товарищей, так и терять добычу в случае, если все судно загорится, думаю, в основном из-за второго. Это ж пираты. Но я не стал долго задумываться над тонкой натурой пиратской души и быстро побежал к штурману противника, который очень уж активно начал кренить руль вправо, поворачивая торговое судно в сторону нашего корабля. «Эй, ты что задумал, паразит?» — крикнул я, перепрыгивая сразу через две лесенки, чтобы остановить урода, возжелавшего пойти на таран, что не произошло еще лишь благодаря Энди, который быстро заметил неожиданный ход противника и с не меньшей резвостью тоже дал право руля. «Чертовы пираты! Убью!» — крикнул штурман, схватившись за шпагу и замахнувшись ею в мою сторону. «У меня же шпаги не было, а вот револьвер был, так что я решил банально его пристрелить». Наведя мушку, я начал дергать за спусковой крючок, чтобы оборвать его жизнь, как корабль сильно дернуло. Бах! Два корабля все-таки столкнулись, осуществляя самоубийственную идею штурмана. Но если бы только это, вместе с кораблем дернулись и мы, как и наше оружие. Пуля пролетела мимо, а вот удар шпаги все-таки попал в цель. Не в меня, слава богу, но в револьвер, из-за чего он со звонким стуком выпал из моих рук. Ебушки-воробушки. Быстро осознал я свою далекую от идеальной ситуацию, благо наполненный кровью взгляд штурмана еще как этому способствовал. «А-а!» — яростно крикнул штурман, мчась на меня и щедро размахивая своей железякой, явно желая превратить мою персону в салат. «А-а!» — не менее громко крикнул я, изворачиваясь от его мельтешащего то тут, то там клинка. Но шаг за шагом, я отступал к бортику и в скором времени мог быть зажатым в глухом углу, что было недопустимо по понятным причинам. Увернувшись в который раз от задолбавшего меня клинка, я резко сорвал с себя шляпу и бросил ее прямо в лицо врага, отчего тот тут же ее насадил на свой клинок, и зря. Прошмыгнув под его рукой и зайдя сбоку, чтобы теперь он был перед бортом, я с разворота зарядил со всей силы кулаком ему по затылку, отчего тот получил хороший старт и, сделав два быстрых шага, перелетел за бортик, прямо в океан. Бульк. Звук всплеска было последним, что от него услышал. Впрочем, я уже не обращал на него внимания, сразу же направившись на поиски револьвера. Правда, по пути остановился вынуть из трупа еще одну зубочистку, которую по какому-то недоразумению называли мечом. Безоружным быть мне ой как не понравилось. Прим автора шпага, как один из вариантов морского оружия с итальянского означает меч, а рапира или эспадрон очень похожи на зубочистку. В то же время на палубе уже перестали не слышаться какие-либо выстрелы, но хаос от этого наоборот только возрос. Отстрелявшись из всех заготовленных оружий, моряки вполне разумно не стали утруждать себя муторным процессом перезарядки и быстро переключились, начав схватку старым добрым железом. Где ствол? Он точно где-то здесь упал. Чертов суицидник. Проклинал я гребаного штурмана, заглядывая в каждый уголок капитанского мостика этого корыта, но все было безрезультатно. А вскоре мне стало не до этого. Оставшиеся противники, поняв свое бедственное положение, сгруппировались и начали отступать по лестнице на капитанский мостик. Разумное решение, но не очень хорошее для меня. Я вдруг оказался на мостике в одиночку с четырьмя противниками, и пока двое держали оборону против моих бойцов, оставшаяся парочка решила поскорее разобраться с помехой в моем лице. Блять, с широким оскалом оценил я ситуацию, после чего в самом дерзком порыве сразу же ринулся вперед на превосходящих меня противников, отчего они явно опешили, не ожидавшие такого напора с моей стороны. Я замахнулся на одного из моряков, так как только мог замахнуться человек, впервые в жизни взявший в руки саблю, и со всей силы ударил ею по нему. Мой удар был настолько любительский, настолько неуклюжий, наполненный чрезмерной силой и напором, что противник даже не сразу сообразил, как ему от его удара укрыться или парировать. За это он и поплатился. Клинок размашистой линией полоснул мужчину по руке, заставил его выронить саблю и с криком схватиться за перерезанное запястье, из которого обильным потоком начала течь кровь. «Ах ты, урод!» – озлобленно воскликнул его напарник, тут же накинувшись на меня в яростной попытке зарубить. «Я же с не меньшим рвением старался не допустить этого». Наши клинки с невероятной частотой начали лязгать, ударяясь друг о друга, образовывая все новые зарубки на некогда гладких лезвиях клинков, а противный скрежет стал музыкой, сопровождающей нашу битву. Единственное, что спасало меня, откровенного новичка в битве на мечах, это сильное желание жить и отточенные рефлексы, вкупе с выработанной за время занятием экстрима невероятной реакцией. Еще сильно помогал явно невысокий уровень фехтования у моего противника, что логично, где ему взяться у простого моряка. Но не это главное. Если противник дрался, зная, что его ждет в противном случае, то я начал получать откровенное удовольствие от происходящего, из-за чего на недавно обеспокоенном лице снова расцвел широкий оскал адреналинового маньяка. Вокруг лазурное море, солнце сияет, будто в последний день, а я стою на палубе парусника, сражаюсь мечом насмерть с неизвестным мне моряком и чувствую себя по-настоящему живым. «Ха-ха, давай бей сильнее, быстрее, злее!» Начал провоцировать противника, но не просто так. Во время боя я все же заметил отблеск своего потерянного револьвера, но достать его мне не хватит времени. Соперник не дурак и просто не даст этого сделать. «Захлопни пасть!» Громко, перекрикивая звон стали за его спиной, воскликнул моряк и, поддавшись эмоциям, замахнулся сильнее обычного, вкладываясь в удар, на что я и рассчитывал. Приняв удар на блок, меня отбросило назад, отчего я ударился спиной прямо об бочки. Игнорируя сбившееся дыхание, немного довернул тело, и моя рука змеей прошмыгнула между бочек прямо к револьверу. Бах! Хотевший добить меня противник после громкого выстрела замер на месте и с недоверием скосил взгляд на образовавшуюся дырку на своей груди, там, где находилось сердце, из которой уже обильно начала течь кровь. Ух, похоже, мне все же надо будет научиться правильно размахивать этими зубочистками. Сдув тонкий сизый дымок, исходящий из дула ствола, я начал подниматься на ноги. Хотя я и не против немного отдохнуть, но сейчас не время. Пока я был занят дуэлью, ход остального сражения снова сделал крутой разворот, и один из противников, отчаянно защищающий одну из лестниц на капитанский мостик, громко воскликнул, получив заостренную железку в брюхо. Раненый моряк, застонав, рухнул на пол, тем самым не оставляя второму выбора, кроме как отступить и дать прорваться сюда моим людям. Махнув на них рукой, я начал спускаться вниз, где команда уже вовсю добивала оставшихся членов экипажа. Не было никаких сомнений, что победа за нами, и команде торговца поможет лишь чудо. «Помоги!» Вдруг за мой сапог ухватилась чья-то рука, отчего я замер и удивленно посмотрел вниз. Там, прислонившись головой к стенке корабля, зажимая распоротый живот, сидел один из противников, моряк, чей корабль мы атаковали. Он смотрел на меня прозрачными глазами, явно бредя. Наверное, я должен был сейчас почувствовать себя ублюдком, монстром, но прислушавшись к себе, я ничего такого не заметил. Мне было пофиг на него, на команду корабля, вообще на всех, ни больше, ни меньше. И смотря на него, единственной моей мыслью было лишь то, что с такими травмами не живут. Бах! Еще одна пуля покинула обойму, а смертельно раненый моряк перестал подавать какие-либо признаки жизни. Стоило мне отвернуться, как я тут же о нем забыл. Эй, портовые крысы, немедленно сложите свое оружие или видит море, но о смерти вы только мечтать будете. Начал я крайне убедительно предлагать всем еще оставшимся в живых членам экипажа сдаться. И хотя они не покидали оружие сразу же, но битва после моего предложения будто замерла в шатком положении, когда обе стороны были готовы тут же продолжить бой. «И что с нами будет, если мы сдадимся?» — воскликнул один из выживших, задав довольно интересный вопрос. «Если вы сдадитесь, то с вами не случится ничего страшнее, чем, если вы решите продолжить бой», — с нажимом проговорил я. «Не ну не говорит же, что я и сам не знаю, что с ними буду делать». Плак. Один из матросов, окруженный троицей весело скалящихся пиратов, тут же бросил саблю на палубу. За ним через несколько секунд последовал второй, третий. В конце концов все из выживших решили попытать удачу и сдались. Я, довольный своей безотказной харизмой, смотрел на то, как члены моей команды тут же принялись их связывать. «Капитан!» — вдруг воскликнул Игни, а я только успел услышать за собой скрежет досок. Я лишь успел немного повернуть голову, чтобы увидеть весело скалящегося штурмана, нацелившего на меня дуло пистоля. Бах! Раздался выстрел, и я тут же почувствовал очень сильную боль в спине. Ноги подкосились, тело тут же припало к палубе. Я краем глаза успел заметить смазанные движения. Игни, пытаясь спасти меня, запустил в проклятого штурмана свой абордажный топор, который с противным хрустом погрузился в его черепушку, после чего он в который раз упал в море. Только в этот раз навсегда, но мне сейчас было не до этого. Глава 7. Трофей. Ох, как же болит спина. Сухопутная крыса, чтоб тебя кракен нагнул в особо жестокой форме и оприходовал, чтоб тобой русалки поиграли в водный волейбол. Под ошарашенные взгляды толпы, состоящие из пиратов и честных моряков, капитан, которого на их глазах продырявил выстрелом мушкета в спину, грязно сквернословя, начал, будто ничего страшного не случилось, подниматься на ноги. А стоило ему поднять взгляд на замершую толпу и вовсю глазеющую на него, как на второе пришествие Христа. «А вы чего встали, ублюдки?» Я одарил свое окружение очень злым взглядом, да таким, что заставил сделать полшага назад. Бронежилет хоть и защитил от непоправимого, сведя смертельный урон на нет, но боль от попадания была ужасной, из-за чего я тут же начал рычать словно медведь, выплескивая бушующую ярость на свою тупую команду. «Пленных связать, добычу собрать, и не дай владыка морей, я узнаю, что кто-то из вас что-то скрысятничал, я заставлю его это съесть. Смотрите мне», предупредил я их, а сам, стараясь не кривиться, достал из кармашка самокрутку, которую тут же и начал раскуривать. Сделав несколько затяжек целебной травки, я почувствовал, как боль несколько притупляется, давая мне возможность нормально вздохнуть и прийти в тонус. Поманив к себе Игни, я тут же благодарственно похлопал его по плечу. «Я видел, что ты сделал, и поверь, я это запомню надолго», — похвалил я его скупо, но в искренности моих слов не приходилось сомневаться. Тем более, что на фоне остальных ублюдков, которые даже пальцем не шевельнули, чтобы спасти меня, он выгодно выделился. И пусть они этого не знают, но я их бездействие запомнил хорошо, и им оно еще аукнется. «Вы бы и без меня справились, капитан», — польщено ответил рыжеволосый парнишка не сильно младше меня. «Сколько ему? Четверть века хоть будет? Ха-ха, да ты прав», — хлопнул его по спине и сам же скривился от боли. «Черт, чего эта спина так болит? Пуля что была из серебра, освященного самим Папой Римским?» — пошутил я, но увидел косые взгляды вокруг, понял, что шутку никто не понял, да и почему-то отступили еще на шаг назад. На это я уже закатил глаза. «Ну, хоть не дадите мне заскучать, и то хорошо». После этого бессмысленные разговоры закончились, и команда, перевязав раны, приступила к своему самому любимому делу – грабежу. Тела убитых обшаривали на наличие разного добра, которые не тут же не заныкали по карманам, а сбрасывали найденные в разные кучи для дальнейшей справедливой дележки. Хотя я в этих ублюдках не сомневался, каждый хоть что-то но присвоит, и никакой надзор и обещание наказания не поможет. Что касается дележки добычи, то это вроде бы простое дело оказалось на самом деле неожиданно муторным, с детально расписанным процессом и порядком получения трофеев. Так с чего начинаем? Сидя на бочке с ромом и вертя в руках шляпу прошлого капитана, спросил я своих помощников, и они не подвели. Дележку по обычаю начинается с раздачи трофейного оружия. Первым может выбрать для себя лучший пистолет, тот, кто первым заметил корабль, озвучил древние обычаи Агни. Это я. Я Джоско Растрил Родригес первым заметил корабль, из толпы выбрался мексиканец, или как сейчас зовут новоиспанец. Он был прямо увешан не менее как десятком различных стволов, и как я лично видел краем глаза, во время боя, он очень ловко ими пользоваться. Правда, мое внимание больше всего привлекло его прозвище – Скорострел. «Тебя зовут Джо Скорострел», – скорчил я странную рожу, пытаясь не засмеяться. «Да и угадаю, у тебя самая быстрая рука на всем Диком Западе, у меня самая быстрая рука на всех Карибах», – гордо поднял свой подбородок, позволяя нам насладиться его небритой мексиканской рожей. «Стреляю только так, вы бы знали, чего мне стоило прямо сейчас не начать ржать над этим Скорострелом, тем паче наблюдая уважительные морды окружающей нас команды, не видящей в таком прозвище двойного, так сказать, постельного, дна. Ох, еще чуть-чуть и я бы и правда свалился от хохота, но мне удалось сдержаться, бедненький», – прошептал я и махнул рукой, «выбирай». После взятия своего ствола нашим Скорострелом, остальная команда быстро разобрала свою часть трофеев. После мы приступили к разделу других вещей, и если с разделением монет не было проблем, каждый получал равную долю, то дальше стало сложнее и мне, как капитану пришлось вникать в хитросплетение прав разных членов экипажа, которые не стеснялись ими пользоваться. Вот вы знали, что Кок имеет право на все протезы, я вот нет, а он еще как. Впрочем, он тут же предъявил свое право собственности и на всю посуду и столовые приборы на корабле. Хозяйственный он мужик, а так странных прав было оказывается много. Я, например, имею право на все личные вещи прошлого капитана, чем я и воспользовался. Короче, дележка добычи хоть и была мудреная, но не меняя интересная. Этот процесс помог мне лучше понять такой странный народ, как пираты, и проникнуться их жизнью. Завершив с этим, мы начали осматривать игру с корабля, который по понятным причинам сначала было нужно продать, да и тогда рядовые пираты не сильно рассчитывали что-то из этого поиметь. Корабль то штука привередливая, нужно за какие-то шиши за ним ухаживать, ремонтировать, и это еще я не вспоминаю об обеспечении провизией. Короче, как шепнул мне на ухо Агни, именно с продажи товара высшие члены команды, включая капитана, и имели свой основной доход. Об этом знали все, но принимали как данность. Попробуй еще повымогать долю с этой части добычи, и умные люди тебе спокойно и так внятно все объяснят, что денег не хватает, да и повезет, если самому не придется еще докидывать на обеспечение корабля. Коррупция, она и на Карибах коррупция, констатировал я, ходя между ящиков навара, осматривая каждый из них. И он слабо отличался от того, что озвучив в своем предположении ранее Агни, чего здесь только не было: вино, кофе, какао, сахар, табак, хлопок и прочее. Щелк. Мои помощники тоже не отставали и вскрывали ящик за ящиком, с не меньшим любопытством осматривая нашу добычу, а озвученные тут же начали переносить на наш корабль. А это что такое? Один из них, открыв небольшой ящик, увидел необычные предметы. Какие-то засушенные растения, стекляшки с разными жидкостями. На специи не похоже, может, какие-то духи? Лениво ответил второй, жадно смакуя сахар. Ну, знаешь, что-то не похоже, и куда это девать? Может, Коку отдать, салат сделает? Услышав очень увлекательную беседу двух своих подчиненных, я с долей любопытства приблизился к ним, чтобы посмотреть, что там они такое нашли. А как увидел, то тут же зарядил обоим подзатыльники. Куда? Я сейчас сам тебя в салат брошу, и будет нас сегодня на ужин запечатанный пират в томатах. Возвышаясь над ними, начал я угрожать этим уродам. Видите ли, они вздумали лечебные растения в салат бросать, а чего только в ящике не было: и айр, и календула, и алоэ, и прочее. В мире, где кровавые поносы убивают армии, где от легко ранки можно отбросить концы, эти растения были на вес золота. Только алоэ можно использовать как слабительное и желчегонное, Оно имеет противовоспалительные и обезболивающие свойства, и часто используют для лечения ожогов, гнойных ран, при туберкулезе легких и кожи. Во времена своих опасных приключений, трудно было не изучить хоть элементарные свойства растений, тем более лечебные свойства некоторых из них, я и сам имел честь проверить на себе. Мням, но рассматривание маленького клада было прервано чьим-то облизыванием, отчего все члены команды скосили взгляд на источник шума, которым оказался единственный африканец в моей команде, с забавным именем Боба. Он с гастрономическим интересом смотрел на отчитанных мною пиратов, а поняв, что на него все смотрят, простодушно пояснил: «Боба любит человеченку», — говорил он на дикой смеси португальского и испанского, но все его прекрасно поняли, особенно звучно сглотнули любители салатов. Им явно не понравилась идея стать дополнением к нему. «И с этими мне приходится работать?» — обреченно спросил я в пустоту, но небо, море, боги, демоны и прочие хтони нагло проигнорировали мои жалобы. «Капитан, там клетки!» Из-за угла выскочил еще один рядовой член команды, при этом чуть не сбив меня. «Клетки?» — заинтересовался, то место, куда тыкал матрос, я еще не успел проинспектировать, поэтому сразу последовал за ним, при этом махнув к себе своим привычным сопровождающим рыжеволосым братьям. Увидев клетки, я понял, что первоначальная мысль о наличии здесь каких-то экзотических животных была ошибочна, ведь предо мной предстали другие звери, люди. Африканцев было около десятка, сидели они в общей тесной камере, на каких-то грязных шкурах и смотрели на нас настороженными взглядами. «Рабы», — смаковал я это слово. По факту это впервые, когда я сталкиваюсь с таким явлением, как рабство в двух мирах, и что делать с этим десятком живого имущества, я понятия не имел. Поэтому тут же, как подобает начальнику, сбросил основную работу на своих подчиненных. Агни и Гнеидеи, и братья-акробаты-пираты, меня в который раз не подвели. Можно их продать на Тортуге, получим с каждого минимум по 30 шиллингов, названная сумма равнялась примерно трети заработка рядового члена нашей команды, а их тут десяток, получается солидная сумма. Или взять как матросов, они выносливые, а чтобы драить палубу больше и не нужно, предложил другой вариант Игни, что в свете потери аж 8 членов команды в прошлом бою, смотрелось более заманчиво, чем первый вариант. Но как бы то ни было, никто и не подумал заикнуться что-то об отпустить их на волю, или оставить их тут умирать. Что мне и нравится в пиратах, так это их жадность и прагматичность. Драить палубу, так драить палубу, да ребятки, проявил я небольшую толику милосердия, и теперь они не будут тухнуть в трюмы оставшуюся часть поездки, а проведут все это время, драя доски от зари до зари, под жарким карибским солнцем. Да, милосерднее меня человека еще нужно поискать. Момент с их собственным мнением мы тактично упустили. А тем временем, пока груз переносился из одного трюма в другой, я занялся не менее важным делом, а именно начал думать, что делать с нашими новоявленными пленными. Их было немного, всего 6 человек, и стояли они связаны вокруг мачты. Присев напротив них, я молча начал осматривать их, не говоря ни одного слова. Теоретически я могу предложить им место в команде, это было привычной практикой, и они могли и согласиться. Но заглянув им в глаза, я понял одно: нам с ними не по пути, зачем терзать их души этим предложением. Впрочем, убивать их я тоже не собираюсь, тем более даже среди пиратов убийство пленных считалось очень дурным тоном. Но и отпустить на Тортуге или в любом другом порту тоже не вариант, я же не дурак, так подставляться. Поэтому также молча я решил их судьбу, прибегнув к старой доброй пиратской традиции. Они будут высажены на первом попавшемся необитаемом острове, с буханкой хлеба, бутылку воды и пистолетом, заряженный одним выстрелом на каждую душу. А там вся их судьба будет в их руках, и кто знает, может, тоже додумаются связать две черепахи и уплывут оттуда на них. Загрузив трюмы грешной девы, по самые баклажаны разным добром, мы оставили торговую шхуну одиноко дрейфовать в море, пока сами на всех ветрах помчались в направлении Тортуги, легендарного города пиратов. Глава 8. Тортуга. Ну, здравствуй, Тортуга. Рай для пиратов, контрабандистов и прочих отпетых подонков. Плотоядно усмехнулся я, глядя на приближающийся портовый город, покрытый сотнями искусственных огоньков. Спустить паруса и подготовиться к швартовке. И давайте поторапливайтесь, если хотите уже сегодня засыпать с бутылкой в одной руке и страстной девицей во второй, а не со всеми вами любимыми швабрами. Команда на мой приказ ответила единогласно громкими одобрительными возгласами. «Здесь таких дураков нет, чтобы отказаться от заслуженного отдыха, особенно, когда от монет у них уже карманы трещат по швам. Необходимость передышки признавал даже я. Проплыть 1500 километров на деревянном корабле, пребывая в постоянной тряске и при этом нервничая при любом намеке на шторм, опасаясь патрульных кораблей и других наших коллег, это то еще испытание. И мы его выдержали с честью, скажу я вам. Относительно наших коллег, то во время пути мы чуть дважды с ними не столкнулись. Благо, они, увидев в бинокль наши страшные морды, решили поискать более безобидную добычу, так что остальное путешествие прошло спокойно. Тем более, в какой-то момент мы сняли черный флаг и заменили его французским, что позволило нам без проблем пройти мимо парочки патрульных бригов. Нам повезло, и мы встретили их со стороны целого борта, из-за чего удалось избежать близкой встречи и лишнего внимания. Корабль тем временем пришвартовался к пристани среди своих товарок, и большая часть команды начала быстро выбираться на берег, но разбегаться не спешила, внимательно уставившись на меня и ожидая моего приказа. «Агни, ты за главного. Пополни наши припасы и расходный материал, как можно скорее найди покупателей на товар и займись вопросом по ремонту этого корыта, хотя кому я это говорю, ты и сам в курсе, что нам надо». Мой первый помощник отсалютовал мне, показав, что принял приказ и все сделает. «Игни, для тебя такое задание, выбери наиболее толковых». Но вспомнив, кто именно составляет команду моего корабля и где мы сейчас находимся, исправился. «Хотя о ком это я говорю, просто выбери наименьших придурков из тех, что есть, и отправь их на поиски капитана Джека Воробья, он личность достаточно примечательная, проморгать не должны. Если он на острове, то его будет нетрудно найти». Второй помощник капитана также уверенно кивнул, после чего сразу начал выполнять мое задание, выбирая из имеющейся толпы кандидатов, которые отправятся на такое важное задание. «А вы трое за мной», ткнув на первых попавшихся морячков, среди которых был наш командный скорострел и людоед, я побрел в сторону центра городка, из которого то и дело все это время раздавалась музыка, смех и редкие звуки выстрелов. «Во народ гуляет, вот это я понимаю празднество». Неожиданно вспомнились громкие свадьбы чеченцев, с которыми я успел познакомиться, побывав однажды в Ингушетии. Эх, сюда бы еще пейзажи и горы выпивки нормальной. Последнее я все же надеюсь, что смогу найти в этом месте. Тортуга, милое моему сердцу место. Скорострел тут же начал напевать какую-то местечковую песенку и жадно оглядываться по сторонам, заражая настроением оставшихся двоих. А здесь и вправду было на что посмотреть. Полуголые девицы легкого поведения всех возрастов, формы и уровня пошарпанности, алкоголь из разных уголков мира, что сейчас лился рекой, где-то в переулках слышны были драки и гром выстрелом, ставшие уже явно нормой для местных, из-за чего те лишь недовольно морщатся и продолжают свои занятия. Невероятно, какими еще соблазнами и пороками полнилась эта земля. «Соберитесь, морячки, еще успеете поваляться в лужах», успокоил я их. «А сейчас нам нужно заняться очень важным делом», на что возражений не последовало. «Всяк пират, как и любой человек или животное, к чему-либо привыкает. Вот и ко мне эти морские мерзавцы привыкли за время нашего совместного путешествия, как и к моему бескомпромиссно-садистскому стилю ведения дел. Без остановок, напролом мы двинулись к лучшему, как сказал мексиканец, кабаку, который нас встретил вполне ожидаемо громкой музыкой, лающим смехом посетителей и звонкими стуками бокалов. По работе я бывал в разных частях света, где видел самые разные вечеринки, но антураж местной попойки переплюнул их всех, а ведь мне посчастливилось бывать и на вечеринке каких-то сатанистов. Огромный зал с расположенными в нем самыми разными деревянными столами, заполненный самым разношерстным народом, пьющим, понятное дело, нифига непонятный алкоголь огромными кружками, в объятиях кучи портовых девок, облаченных в длинные закрытые платья и с лицами, на которых было намазано сверх меры пудры и помады. «А тут народ умеет гулять», улыбнулся я и, перестав занимать проход, двинулся прямо к мужчине, стоящему за аналогом барной стойки. Он скучающе оглядывал бар, вытирая стол какой-то жуткой черной тряпкой, видимо заставшей еще времена Кортеса. «Мне нужно найти одного человечка, поможешь?» Не стал я ходить вокруг да около и сразу приступил к делу, при этом вызывающе покачивая серебряником между пальцами. Почему бы и не помочь друзьям встретиться? Бармен сразу расплылся в добродушной улыбке, показав нам полную желтизны улыбку. «Кого вы ищете?» «Мне нужен капитан Джек, по прозвищу Воробей», услышав имя. Его улыбка стала такой понимающей, и он как-то даже вздохнул. «Эх, если бы мне давали по шиллингу за каждый раз, как меня спрашивают о нем». Разобрав намек, я запустил монетку прямо в ловкие руки рыцаря кружки и рома. «На Тартуге вы его не найдете. Последние слухи, что я слышал о нем, касались того, что он орудовал на Багамах. Хе-хе, говорят, он обманул свою любовницу Анну Марию и угнал ее корабль. Что-нибудь еще, господа? Даже не знаю, плохо это или хорошо, но похоже, до события известной мне истории еще есть некоторое время, но с другой стороны неизвестно, доживу ли я до того времени. А насчет его дружка, Гипса, где он?» С трудом, но все же вспомнил имя харизматичного, но не сильно запоминающегося персонажа. Если вспомнить всю серию фильмов, то таких было предостаточно, из-за чего неудивительно, что мне пришлось помучиться, прежде чем это имя всплыло у меня в памяти. Бармен на это лишь продолжил молча улыбаться, но еще один серебряник быстро развязал ему рот. «Ах, Гипс, так он за кабаком?» Мужчина сразу же вспомнил, о ком идет речь, и кивнул на дверь, видимо ведущую на задний двор этого заведения. «Идите на источник ужасной вони, не пропустите». «Хе-хе», уж с весельем добавил бармен. Получив необходимые ориентиры, мы двинулись в указанное место, которое привело нас в загон со свиньями, среди которых и оказался наш засланный казачок. «Боже, он, что здесь живет?» Вспомнил я эпизод первой встречи Джека с Гипсом. Он также валялся среди свиней и безбожно дрых. Любой житель 21 века сейчас, наверное, скривился бы в ужасе и отвращении от подобной антисанитарии. Пришлось напрячься, чтобы не поддаться требовательным порывам уйти отсюда. «Боба, давай», махнул я своему матросу, и он тут же вылил заготовленное ведро воды на нашу спящую принцессу. «Бу, кто, где?» От неожиданной побудки резко подорвался первый помощник самого безобразного капитана пиратов всех времен и народов, Джошеми Гипс. «Джошеми Гипс», решил уточнить, потому что он хоть и был похож на актера, играющего его, но братьями-близнецами я бы их не назвал. «Зависит от того, кто спрашивает». Подозрительно сощурил он на нас глаза. «И я его понимаю, разбуди меня посреди ночи такая колоритная компашка головорезов, как мы, то сразу бы приготовился к неприятностям. Нам нужен Джек Воробей, когда ты его последний раз видел?» Продолжил я допрос, внимательно за ним наблюдая, из-за чего легко заметил, как после озвученной мной фразы, его плечи еще сильнее напряглись. «Не знаю такого. Если он вам нужен, то советую поискать его где-то не здесь». Сразу пошел он в отказники. «Но скажу вам по секрету, чисто по доброте душевной, если он вам что-то должен, то хрен вы уже это что-то вернете», — посоветовал нам добрый дядечка-пират, и предпринял было попытку прошмыгнуть сквозь нас, но был остановлен упавшей на его плечо лапой нашего бобы. «Меня знакомые там ждут», — попытался он оправдаться. «Неудачно. Нам по пути. Тащите его внутрь», — приказал я своим молодчикам, и с подхваченным под руки Гипсом мы вернулись обратно в кабак, где заняли один из свободных столов. Пах, перед нашим дорогим гостем приземлилась полная кружка местного пойла, но он не спешил пить, видимо стеснялся наших не сильно дружелюбных морд вокруг. Впрочем, не зря, вон как Боба плотоядно по сторонам оглядывается, кидая иногда заинтересованные взгляды на самого Джошеми. «Выбирай, ты рассказываешь нам то, что мы хотим знать, и получаешь в награду эту кружку местного пойла, или позволишь нам расщедриться кусок свинца». Тут же рядом с кружкой приземлился мой увесистый револьвер. Тот смерил взглядом оба варианта и поступил как каждый уважающий себя пират, сразу сдал своего подельника. «Сьорп, так что вы хотите узнать о Джеке?» Сделав смачный глоток из кружки, Гипс запел соловьем. «Когда ты последний раз его видел?» — повторил я вопрос. «Где-то несколько недель назад, он был здесь на Тартуге. Предлагал мне какую-то авантюру с богамами и каким-то серебром, но я тогда был только с корабля и в деньгах не нуждался, так что и разошлись мы с ним тогда как в море два корабля, пошатывающиеся и не знающими, где окажемся дальше. Хе-хе-хе, Сьорп». Засмеявшись, он и на зависть моим морячкам снова отпил честно заработанный напиток. А точно, он после этого еще встретился с какой-то пираткой, а потом украл ее корабль. Продолжил я уже известную мне историю, уже примерно осознавая временные рамки. «Точно», — кивнул он, и будто просто так поинтересовался, — «а зачем вам собственно нужен Джек? Может, я смогу чем-то помочь?» «Нет, ты ничем. Но если встретишь Джека, передай ему, что Серж Огром, капитан распутной девы, может помочь ему в возвращении черной жемчужины. Забросил я удочку, не обращая особо внимания на то, как на меня выпучили свои глазенки мои подчиненные и Гипс, до этого даже не подозревающих о моих планах и их связи с печально известным пиратским кораблем, за определенное вознаграждение соответственно. Дополнил я и отпил уже из собственной кружки. П.Ф. Ха. Чтобы тут же обратно выплюнуть ту мочу, которую разливает хозяин этого заведения. Тьфу, такой гадости я еще ни разу не пил. Они что и вправду мочу наливают? Мои слушатели на это лишь пожали плечами, будто говоря, кто этих торгашей знает. Дальнейшая беседа была прервана появившейся возле нашего стола маленькой фигурой, схватившей меня своими худенькими ручонками за рукав. «Ты капитан недавно прибывшего корабля?» — спросил меня чумазый мальчишка лет 10 картавым голосом. «Да, а что?» — кротко ответил я, двумя пальцами отцепив его ручонку от своего рукава, и на всякий случай схватился за собственный кошель. Снова окинув меня взглядом, мальчонок о чем-то подумал пару секунд и после, кивнув себе, он снова заговорил, но уже шепотом. «Леди Шанса приглашает вас к себе». Шепотом названное имя прозвучало громче любого грома и выстрела пушки вместе взятых. От услышанного Гипс подавился пойлом, а остальной зал как по команде затих, в то время как струна играющего музыканта громко лопнула в образовавшейся тишине. Сказать, что я был удивлен такой категоричной реакцией на одно лишь озвученное имя, не сказать ничего. Пробираясь по звериной тропинке сквозь густые заросли вглубь Тортуги, я не смог снова не спросить своих людей, кто эта Шанса и с чем ее едят. Так что вам известно об этой так называемой леди Шансе? Она морская ведьма, колдунья, отшельница, видящая, гадалка. Ступающие вслед за мной члены моей команды начали наперебой делиться известными им слухами относительно пригласившей меня особы. Стоп, Агнетый Первый. Про леди Шансу говорят многое. В основном, что она колдунья, морская ведьма, отшельница, предсказательница. Что из этого правда, а что ложь, я и сам не ведаю, но... Поднял палец мой первый помощник, отчего все притихли, даже ведущий нас мальчонок, поддавшийся драматической паузе. Известно достоверно, что она отнюдь не шарлатанка, а в самом деле обладает могущественной нечестивой силой. Тут снова почувствовал на своей спине кучу взглядов, что заставило меня вспомнить, что я и сам прохожу для своей команды, если не под категорией хтонь, то человек, который на короткой ноге со всякой хтонью. «Что поделаешь, темный здесь народ», — сказал тот, кто на полном серьезе охотится за проклятым золотом ацтеков, дарующим вечную жизнь в виде нежити. Само иронизировал я в мыслях, не дождавшись от меня какой-то реакции. Агни продолжил свой рассказ. Многие пираты хотели с ней встретиться, но лишь тем, кого она сама пригласила к себе, это и вправду удалось. Также неизвестно достоверно, что происходило с ними в логове ведьмы, о чем они говорили, о чем они договаривались, но известно достоверно одно: каждый, кто встретился с ней, вскоре умирал. Так это я и без гадалки себе нагадать могу, тут даже ходить никуда не надо. Я, может, вам сейчас открою секрет, но все рано или поздно умирают. Ехидным тоном я развеял часть напряжения в группе, хотя сам был далеко не оплотом спокойствия. Интересно, почему? Из-за того, что мы идем через мрачные джунгли неизвестно куда, или потому что я скоро должен был встретиться с настоящей ведьмой? Мы пришли, выбравшись из зарослей, мальчик указал нам на пещеру, из которой обильно лучился красный свет. «Ждите меня тут», — скомандовал я, а сам тем временем немедля двинулся вглубь пещеры. Глава 9. Ведьма. Двигаясь по темной пещере, освещаемой редкими островками света, представляющими свечи прикрытыми человеческими черепами, у меня как-то само собой в руке появился кольт с уже взведенным курком и готовым тут же быть применением, услышь я хотя бы какой-то удаленно подозрительный шорох. Но ничего такого не произошло. Спокойно пройдя, как оказалось, не такой уж и длинный коридор, я оказался в небольшом пустом пространстве, заполненном разной мебелью, банками с плавающими существами, органами и множеством прочих напрягающих диковинок. И будто в насмешку всем стереотипам, по центре логова ведьмы горел самый настоящий котел с исходящим из него густым паром, над которым я и увидел саму склонившуюся ведьму. «Ты наконец пришел?» — голос хозяйки этих непривычных апартаментов напомнил зловещий шепот. «Ты звала, я пришел», — подтвердил я, с любопытством рассматривающий разбросанные вокруг безделушки, и не совсем безделушки. Сегодня мне было видение, на остров прибудет корабль под черным знаменем, покрытый кровью, а капитаном ему будет чуждый миру человек. Вот я и захотела посмотреть на тебя, чужак. Начала она рассказать цель приглашения, отчего я замер, а едва ведьма повернулась ко мне лицом, то замер вторично, если это вообще возможно. Ведьма была не такой, как я себе представлял, не была она ни страшной бабулькой, ни невероятной красавицей в черном балахоне с широкой остроконечной шляпой, она была просто другой. Ведьма обладала миловидными чертами лица, но ее голова была лишена всякого волосяного покрова, а все видимые участки тела были расписаны непрерывающимися красными письменами, предположительно санскрита. В довершение ко всему этому в самом центре лба находилось красным клеймо, что только подчеркивало ее зловещее очарование. А знаком я был с ней, оттуда, откуда я вообще знал этот мир, Джека Воробья, Дэвид Джонса и прочих. Она была одной из немногих ведьм, которые появлялись во франшизе. И как тебе увиденное может покрутиться для тебя, чтобы ты лучше могла меня рассмотреть? Пошутил я, и продолжил рассматривать разные диковинки, будто ничего страшного не случилось. Подумаешь, раскрыли мою иномирность, тут люди и не с таким живут. Ничего необычного, заурядный человек, которому просто повезло, или не повезло, туманно ответила она, и снова вернулась к варке. Чего-то там, скучно, можешь идти. И это все, удивился я, пополам с негодованием. И ради этого я перся сквозь проклятые джунгли, на ночь глядя, чтобы утолить чье-то любопытство. Рука то и дергалась проверить, насколько эффективно контрится магия против оружия 21 века, но выдохнув, я успокоился и просто присел за ближайший стол. Раздражать и мы умеем на отлично. Между нами опять образовалось молчание, ведьма что-то там кашеварила, а я опять начал рассматривать ее пещеру, так сказать, пользуясь моментом. И этот раз мое внимание привлекли целая полочка кукол на столе. Схватив одну из них, я начал ее осматривать, пытаясь понять, почему кукла мне показалась знакомой. Она изображала какого-то человечка, предполагаем пирата, и выполнена она была на приличном уровне, с кучей мелких деталей. Тудун, тутудун, папах-пух, вспомнил детство, начал я играться им, выкручивать руки в разные стороны, представляет, как он стреляет, размахивает саблей у невидимых врагов, отчего он выпал у меня из рук. А я заметил осуждающе смотрящую на меня ведьму. «Ты зачем человека мучаешь?» — спросила она, так неодобрительно, осуждающе, что я сначала не понял претензий, но скосив взгляд на упавшую куклу, я понял, откуда она мне показалась знакомой. Это была кукла Вуду. «Прости», — неловко скривил я лицо. «Кто знал, что она чьи-то куклы Вуду так небрежно раскидывает по столу? Можешь сказать это Наксу, которому ты переломал руки, порвал связки и сломанной куклой бросил в море? Какие неудобненькие вопросики пошли, аж мертвая совесть дернулась. На том свете зачтемся», — махнул я рукой, — «как говорится, что сделано, того не воротишь». Подняв куклу, я сдул пыль и аккуратно поставил ее к остальным. «Он тебя будет ждать», — даже без намека на шутку кивнула она, и, покинув свой котел, присела напротив меня, явно не желая, чтобы я есть еще куда-то засунул свои длинные шаловливые ручки. «Давай будем откровенны, ты пригласила меня, я все бросил и прибыл сюда, и так просто не собираюсь возвращаться», — честно рассказал я о своих мотивах. «Я же не какая-то тебе собачка, чтобы носиться туда-сюда по чьему-то первому зову». «Да, справедливо», — кивнула она, признавая небольшой должок предо мной. «И что желает от меня получить этот пират?» Ее серые глаза блеснули каплей любопытства. «О тебе разное говорят, колдунья, ведьма, видящая, предсказательница, ты можешь помочь мне?» Озвучив просьбу, я почувствовал сухость во рту. «Бедный», — расчувствовалась она, и протянула свою руку к моей голове, чтобы слегка погладить ее. «Ты все быстрее и быстрее бежишь от смерти, хотя уже одной ногой в могиле». «Да или нет?» — повторил я вопрос, смотря ей в глаза. «От смерти спасти не в моих то силах, колесо бытия не во власти моей воли», — мягко, по-матерински улыбнулась она мне, а я почувствовал, как безжалостно рушатся тонкие ростки моей надежды. «А предсказать мою смерть в твоей власти, сказать, сколько мне еще отведено?» Собрав волю в кулак, не сдавался я. «Если таково твое желание, да будет так», — улыбнулась она и, схватив мою руку, выпорхнула из-за стола, прямо к котлу, покрытому густой белой дымкой. «Мне нужна твоя кровь, с данным условием, Она вложила в мои руки нож, сделанный из чьей-то кости. Не сказать, что предложение влить свою кровь в стрёмный котел обрадовало меня, но, как говорят, маги боятся в логово ведьмы не ходить. Да и что страшное со сном может случиться? Умру на несколько дней раньше. Не говоря ни слова, я порезал себя по пальцу, прямо над котлом, и тут же с пальца сорвалась кровавая капля, прямо в котел. Хлюп. И тут же дым изменил окраску, стал кроваво-красным, глаза же ведьмы, так и не отпустив мою руку, закатились, а сама она начала повторять какие-то слова, которые для меня звучали скорее как мелодия, чем заклятие. Но как-то не било, это был первый раз, когда я вижу магию, не считая само попадание и убийство какого-то чела с помощью куклы Вуду, но оба случая случайны. Ах, что бы то ни происходило, но оно длилось недолго, уже через десяток секунд леди Шанса пришла в норму, а пар из котла снова обрел белый цвет. «Ну что ты видела?» Не сдерживая эмоций, я ухватился за ее плечи и приблизил свое лицо к ее жадно жаждущей подробностей. ГМ. Сбросив легкую дезориентацию, она плавно оттолкнула меня, явно не сильно довольная столь близким контактом со мной. «Я видела твои последние моменты жизни, блеклой как в тумане, но видела, что твоя жизнь оборвется вместе лишенного света жизни, когда ты будешь держать в руках то, что так долго искал, не раньше и не позже этого момента». И все, тупо смотрел я на эту любительницу напускать тумана. «Может, давай еще один сеанс проведем? Ты знаешь, сколько у меня крови? Мне ее совсем не жалко для дела, главное, чтобы ты могла нормально рассмотреть этот момент, так сказать, со всех ракурсов. Давай пошли». Попробовал я схватить ее руку и потянуть назад для котла, но она ее одернула и смотрела на меня обиженно. «Одно видение, одно событие, больше невозможно», — обломала меня ведьма. «Черт, и как это понимать, место лишенное света, когда я буду держать то, что искал, тебе не кажется, что неплохо было бы добавить больше конкретики? Было бы возможно, я бы тебе 2 звезды поставил за гадание, и то только за атмосферу», — начал я недовольно ворчать, развалившись за столом, но тут же исправился и достал небольшой бурдюк с ромом, который сразу и осушил. Ведьма, присев напротив меня, стала выжидательно смотреть на меня своими серыми глазами, видимо, ожидая, когда я уже свалю. Но я не спешил это делать, когда еще выпадет шанс пообщаться с обладательницей магического дара, да и в голове крутилась одна интересная идейка. «Скажи-ка, это магия? Я могу ей научиться?» — задал я очень интересный вопрос, следуя своему жизненному правилу. «Наглость – это второе счастье. Тем более я вроде бы не собираюсь вот прямо сейчас умирать, то почему бы и да? Темные искусства доступны всем, кто готов платить цену за ее использование», — серьезно ответила она, всем видом показывая, что это не просто слова, и цена за их использование будет страшна. «Отлично, я именно такой», — пропустил я предупреждающие слова мимо ушей. «Сначала разберусь, что это такое сам и с чем его едят, а потом и буду решать. Научишь?» На наглейшую просьбу с моей стороны ведьма одарила меня внимательным взглядом и снова предупредила: «Все имеют свою цену. Ну так даже лучше. Что тебе надо за знания? Принести в жертву козла? Пригнать девственниц? Или может чего-то поэкзотичнее требуется, темная госпожа? Сейчас я был в состоянии цель, вижу, препятствий не вижу, и если надо, моя команда сегодня же пойдет на корм кракену в полном составе». Посмотрел в последний раз в мои глаза с ясной мыслью: «Куда ты лезешь, дурак?» Но увидев твердость моих намерений, она решила приоткрыть подо мною дверь того, что известно как темное искусство. Выбрался я из логова ведьмы лишь спустя время с предельно задумчивым взглядом и небольшой потрепанной книгой в руках. «Капитан, моя ватага встретила меня на том же месте, где я ее оставил, так и не рискнув сунуться за мной в зловещую пещеру. Трусы. Все прошло отлично, но находясь в приподнятом настроении, я тут же обрадовал парней хорошими новостями. А теперь, как я обещал, время праздновать. Сегодня я угощаю». Услышав об угощениях и само собой идущем вместе с этим выпивке и продажных женщинах, ребята тут же взбодрились и повеселились, чуть ли не в прыжке поскакали обратно в город-порт. И хотя народу явно было до ужаса любопытно, как там прошла встреча с ведьмой и чем мы занимались все это время, но выспрашивать у меня подробности никто не решился, а я со своей стороны тоже не спешил раскрывать их. Сейчас время празднования, а все остальное подождет. Глава 10. Кабак. Флеш-рояль. С каменным выражением лицом проговорил Игни, и тут же поспешил сгрести к себе целую горку шиллингов, чем вызвал закономерную реакцию своих соседей по столу. «Какого кальмара, Дева Мария, как у тебя это получается?» ТЦ. В который раз проигравшие свои тяжко заработанные деньги скорострелой Боба начали в голос возмущаться несправедливости фортуны. Даже я не выдержал и цыкнул, с долей уважения признавая результаты последних трех игр и полное отсутствие какого-либо шулерства со стороны одного из моих помощников. Ну, либо я так и не смог заметить. Хе-хе, моему братишке всегда везло в подобных играх, добродушно обнял своего младшего брата Агни. В детстве даже родители всерьез говорили, что его поцеловал лепрекон, прямо в засос, и теперь, уже будучи подвыпившим, он не удержался и подколол победителя. «Денег больше не одолжу», – безапелляционно постановил Игни, понимая, к чему ведет брат. От подобной угрозы старший неловко закашлялся и поспешил перевести тему.